Глава 37. 23 октября 1721 года. Интриги подползают тихо, как змеи, пока не становится слишком поздно, чтобы успеть избежать их последствий, — думал Альфредо. Он провел достаточно времени за кулисами мадридского двора, чтобы не замечать, какие козни плелись против Костомара. Не проходило и дня, чтобы несчастный Диего, понимая, что его брат не появляется и не дает о себе знать, не умолял его отправиться на поиски в Эль-Эскориал, пока сам он оберегает здоровье сеньориты Клары. «Тебе не стоит беспокоиться. Я более чем уверен, что он остался, чтобы составить компанию сеньорите Кастро», — сказал Альфредо. «В таком случае это означает, что Габриэль влюблен в нее сильнее, чем он сам представляет». Ответ друга застал его врасплох. Он не мог себе представить романтические отношения между цветным мужчиной и благородной сеньоритой. При этом отметил про себя, что он меньше, чем кто-либо, имеет право высказывать мнение по этому поводу. Они больше это не обсуждали, и Альфредо поскакал галопом в Эль-Эскориал в надежде встретить дона Габриэля в монастырских садах вместе с сеньоритой Амелией. Однако там один парень сказал ему, что дон Габриэль в воскресенье на рассвете отправился в направлении Мадрида после того, как получил личную депешу. Сеньорита Кастро, похоронив мать, выехала в Кадис очень расстроенной. Поэтому Альфредо поскакал в особняк Костомаров на улице Леганитос, чтобы проверить, не там ли дон Габриэль. Прислуга сообщила, что он пробыл там весь понедельник, а вечером того же дня уехал, сказав, чтобы через 2 часа после его отъезда в Костомар отправили депешу. От этого его беспокойство возросло, ведь он ждал в Костомаре до вторника, но никакой почты не было ни в тот вечер, ни в следующий. Он сменил коня, взяв скакуна из особняка, и помчался в направлении дороги на Ильескас, чтобы найти сеньориту Амелию. По пути он заезжал на каждую почтовую станцию от Хетафе до Вильясеки де ла Сагре. И накануне вечером обнаружил ее в одной усадьбе в Толедо. Она решила немного отдохнуть, прежде чем продолжить путь, благодаря чему он и смог нагнать ее. Девушка, очень подавленная потерей матери, вежливо его приняла. Он извинился за то, что прервал ее ужин, и объяснил причину своего визита. Она не стала скрывать свое беспокойство по поводу исчезновения дона Габриэля, подтвердив, что после того, как они расстались в Эль-Эскориале, она ничего о нем не слышала. Альфредо переночевал в этой же усадьбе и на рассвете отправился в Мадрид, не имея ни единой зацепки, где искать дальше. Проведя полдня в дороге, он спешился в конюшнях своего дома с тревогой на душе. Он не мог не видеть, что, похоже, в центре этого переплетения интересов был дон Энрике. Это нечестная пари в отношении сеньориты Клары, нападение на сеньориту Амелию, убийство Даниэля Фарада и, наконец, исчезновение брата Диего. Он подозревал, что с доном Габриэлем произошло что-то плохое, и испытывал беспокойство, что сам тоже входит в список целей маркиза. Фраза, с которой тот обратился к нему в воскресенье в Костомаре, не была случайной. «Из-за любви я спускался в ад, из-за любви я жил в потемках, и из-за любви я погубил свою душу. А вот в вашем случае никто не знает, охватывала ли вас когда-то страсть и к кому». В тот момент он вздрогнул от страха, что маркиз знает его тайну. Слишком много неожиданных событий, внешне не связанных друг с другом, но происходящих одновременно, — сказал он себе. Он поднялся в главную гостиную, где его дворецкий Родольфо дель Рио, самый преданный из известных ему людей, в беспокойстве ждал его у дверей. С фальшивой улыбкой он остановил Альфредо, не дав ему зайти. «Должен вас предупредить, ваше сиятельство, что дон Игнасио дель Монте в некотором возбуждении ожидает вас в гостиной», — горестно сообщил он. Одного взгляда на слугу ему хватило, чтобы понять, что тот, единственный, кто знал его тайну, считал, что гостя нужно вышвырнуть вон из дома. Альфредо не обратил на него внимания, как не обращают внимания на советы старого отца, и вошел в гостиную, где его ожидал тот, кто так долго был его любовником. Как только их взгляды встретились, он снова почувствовал влечение к нему. Тот выглядел как всегда — голубые глаза, волевой подбородок, светлые волосы. Лишь несколько более глубоких морщин на красивом лице. Его бывший любовник со своей неизменной улыбкой подошел к нему. «Ты не рад мне?» — спросил он. Альфредо вспомнил, как в последнюю их встречу тот был не в себе. Оскорблял его так, как может оскорбить только самый близкий человек в момент раздражения. Дворецкий обнаружил, что Игнасио ворует у барона большие суммы денег, чтобы посещать притоны, где становился жертвой ростовщиков и азартных игр. Именно последние настолько захватили его, что он не только воровал, но и брал большие суммы в долг у взаимодавцев, которые угрожали отрезать ему нос и уши, если он их не вернет. Альфредо, желая поймать его с поличным, притворился спящим в ту ночь после любовных утех и подождал, пока Игнасио встанет и направится в его кабинет за деньгами. Застав любовника на месте преступления, он почувствовал сильную душевную боль. В ту ночь он отказался дать ему денег, и Игнасио по-детски вспылил от отчаяния, забросал его обидными словами, которые ранили его в самую душу. Несмотря на то, что в конце концов он дал ему денег, чтобы того не лишили жизни, он выкинул его из своей, хотя всегда знал, что тот рано или поздно вернется, чтобы попросить еще. «Я здесь не ради того, о чем ты думаешь. Я пришел, чтобы извиниться», — сказал Игнасио, опасно наклоняясь к его губам. «Врет», — подумал Альфредо. «Как всегда», — и отстранился. В прошлом он позволил себя обмануть, но больше никогда этого не допустит. Он подошел к изящному столику из красного дерева, сделанному парижским мастером, и налил два бокала ликера. «Много же тебе времени потребовалось, чтобы осознать свою вину и прийти просить прощения», — сказал он. Игнасио состроил гримасу, отведя взгляд, как плохой игрок, и попытался увильнуть от этой темы. «Если ты и дальше будешь меня обманывать, я прикажу вышвырнуть тебя отсюда», — добавил Альфредо, протягивая ему бокал. «Сколько ты проиграл на этот раз?» Не найдя иного выхода, Игнасио опустил голову и подтвердил. «Они меня убьют, если не заплачу». «Убирайся», — приказал Альфредо. Любовь, та самая, которую он испытывал когда-то, не могла бы сосуществовать с его зависимостью. Отвергнутый любовник, услышав это, подошел с дрожащим подбородком. «Выслушай меня. Я велел тебе убираться. Ты не слышал, что они меня убьют? Мне все равно». Игнасио с перекошенным лицом в панике схватил его за руки, моля о сострадании, превращаясь в гротескное бесформенное существо, которое вызвало у него глубокое отвращение. Принялся напрасно искать его губы, заявлять о своей безусловной и вечной любви, говорить, что никогда о нем не забывал и что он всегда был в его сердце. Ровно в тот момент, когда Альфредо собирался оттолкнуть его и приказать своим лакеям вышвырнуть из дома, Игнасио громко прокричал ему всю правду. «Как только увидят, что я выхожу из твоего дома, меня убьют! Они хотят, чтобы я провел ночь с тобой!» От этого заявления внутри у Альфреда раздался сигнал тревоги. Преследователи Игнасио прекрасно знали, где он, и целью их были не деньги, а нечто иное. Он всегда был уверен, что Игнасио, ради своей собственной безопасности, будет помалкивать об их преступной связи. Законы и общественное мнение осуждали таких извращенцев, как они, и он даже представить себе не мог, что кто-нибудь по собственной воле был способен признаться в подобном преступлении. Однако его бывший любовник продал свой секрет кредиторам. Он тут же замер, потому что до него, наконец, дошел истинный смысл слов, которые дон Энрике де Аркона бросил в его адрес несколько дней назад о том, что ничего не было известно о его любовных отношениях. Тогда он понял, что попался в паутину, которую маркиз сплёл вокруг Костомара, и заподозрил, что и Франциско тоже. Его, уличенного в содомии, могли навсегда изгнать из Испании. Он уже представлял себе напечатанные памфлеты в руках придворных, расклеенные на фасадах домов в Мадриде, с каким-нибудь издевательским рисунком, высмеивающим его. Он со всей силы отвесил Игнасио пощечину, и тот в слезах рухнул на ковер. Он вызывал омерзение. Альфредо, воплощение деликатности, который нес свой крест молча и не делил его ни с кем, устраивал свои встречи в полнейшей секретности, не заводил интрижек на публике, не принимал неблаговидных гостей, теперь будет выставлен на суд всего мадридского двора, опозорен и вывален в грязи на радость сплетникам. Он так сильно сжал зубы, что челюсти заскрежетали. Его отец, дон Бернардо де Карьон, который порол его хлыстом, чтобы приучить к дисциплине, перевернется в гробу, если подобная новость вырвется наружу. «Женись и заведи наследника», — постоянно повторял тот ему в юности. Но он не последовал заповедям отца, так и не женился, да и не собирался. Брак родителей показал ему, насколько нечестно по отношению к женщине вынудить ее выйти замуж за кого-то, кто ее не любит и никогда не полюбит. И он не хотел быть ответственным за несчастье супруги, которую бы обрек на бесплодный и малоприятный брак. «Я отдал им наши письма», — сказал Игнасио, признавшись во всем. «Думаю, завтра о нашей связи узнает весь Мадрид, потому что их напечатают». Услышав это, Альфредо в гневе занес кулак, и тут у него перед глазами встал образ отца, который бил его за то, что он не так едет верхом, или неподобающе ответил на вопрос. Он со всей силы обрушил кулак на собственную ногу, делая честь своей клятве, что никогда не будет таким, как родитель. Игнасио бросился ему в ноги, моля о прощении, твердя, что он лишь слабое, любящее его существо. «Кто они?» — спросил Альфредо. «За этим всем стоит дон Энрике де Аркона». «Дон Энрике? Он преданный друг?» — в ужасе пропищал Игнасио. «Я не знаю, почему ты об этом спрашиваешь. Я не знаю». По выражению его лица Альфредо понял, что тот не врет, но сам факт, что ему известно это имя, якобы друга, подтвердил его подозрение. «Говори!» — закричал он. — Или я вышвырну тебя вон, чтобы они сами с тобой разобрались. — Я не знаю. Клянусь, их пятеро, и они с закрытыми лицами. Я не знаю, кто они. Я много кому задолжал. Альфредо вырвался из объятий Игнасио и вышел за дверь. Переодевшись, он позвал дворецкого, чтобы узнать, в доме ли еще Игнасио. Он в гостиной свернулся калачиком. — Приготовь ему комнату, — приказал он. «Ваше сиятельство надолго?» «Не стройте из себя невинную овечку, сеньор Дель Рио», — ответил он. «Выставите его утром и не давайте денег. Я очень опасаюсь, что если выгоню его сейчас на улицу, то рассвета ему не видать. Я возвращаюсь на улицу Лигонитос, чтобы узнать, не появился ли дон Габриэль, хотя сильно в этом сомневаюсь. Затем я сегодня же вечером отправлюсь в Костомар. Завтра будет... «Будет тяжелый день, и я хочу поговорить с Диего, прежде чем он узнает от других». Он проехал полгорода до особняка Костомаров на улице Лигонитос, но там узнал, что от Габриэля не было вестей, как он и опасался. Дворецкий открыл ворота, когда он заезжал, и тут, с другой стороны, он заметил худую рыжую женщину из тех, что работают в борделях, которая хотела постучать в дверной молоток. Дворецкий подошел к ней с поднятыми руками. «Убирайся», — сказал он ей. «Здесь не место для шлюх». «Разрази тебя гром! Тебя и твоих покойников, паршиец!» — прокричала она, уходя вниз по улице. «Кто эта женщина?» — поинтересовался Альфредо. «Не знаю, ваше сиятельство. Она уже раза четыре приходила, а то и больше. И все спрашивала дона Диего, уверяя, что хочет сказать ему что-то важное», — ответил дворецкий. «Это проститутка. Не стоит ей верить. Они всегда что-то затевают». Альфредо развернул коня и направился вслед за ней. Она, увидев его, бросилась бежать, как ошпаренная. Альфредо позвал ее, но она припустила в сторону площади Санто-Доминго. Он пришпорил коня и, догнав ее, бросил ей кошелек с Моровиди. «Они твои, если поговоришь со мной». Женщина остановилась и недоверчиво подняла кошелек с земли. Он спешился и представился Альфредо де Карьоном, бароном де Агуас Дульсас и личным другом Дона Диего. Она поздоровалась, неуклюже склонив голову, но во взгляде ее читалось недоверие. «Не знаю, куда этого вашего негра отвезли», — выпалила она, — «но знаю, кто его заграстал». У него ёкнуло сердце, и он подошел поближе, чтобы незамедлительно потребовать объяснений. Женщина в испуге отступила. По ее лицу, на котором страх боролся с жадностью, он понял, что она больше похожа на того, кто цинично жаждет наживы, чем на соучастника. Она пробормотала что-то бессмысленное, и он в нетерпении закричал, чтобы она говорила, наконец. «Не думаю, что этот кошелек достаточно тяжелый», — сказала она, позвенев монетами. «Ты что, меня шантажируешь?» — спросил он, нахмурившись. «Ну, я не знаю, что это, господин», — сказала она с выученной обольстительной улыбкой. «Но ежели кошель будет чуток тяжелее, то смогете и на лисицу запрыгнуть». Ему нужна была эта информация, а на то, чтобы по его приказу на нее надели кандалы и заставили говорить, уйдет много времени. А сейчас дорога была каждая минута, поэтому он решил не торговаться. «Ладно, у меня есть еще деньги», — сказал он, — «но если ты пойдешь со мной...» Женщина отрицательно покачала головой и отошла от него, сторонясь, словно уличная кошка. Альфредо подошел чуть ближе, чтобы успеть схватить ее, если она вздумает убежать. «Ни в куда я не пойду. Мне моя жизнь дорога. Через 2 часа на Пласа де ла Сибада, да прихватите еще один такой же, тогда я расскажу все». Тут он довольно грубо схватил ее за руку. «Слушай внимательно. Я принесу тебе еще один такой же кошелек, но больше не проси», — предупредил он. «Стой здесь и жди меня. А не дождешься, я найду тебя, и жизнь твоя закончится в кандалах». Шлюха кивнула, и прежде чем он успел бы ее задержать, шмыгнула в переулок. В спешке Альфредо вернулся в дом, где, не видя другой возможности, написал отдельно Диего и Франциско, объяснив им про свою наклонность и про то, как ему стыдно сообщать об этом своем секрете в такой форме. Потом он выбрал нескольких из своих людей, чтобы они отвезли эти письма, предупредив их о возможной опасности, которой они подвергались. Депеши могли быть перехвачены, а курьеры убиты. Поэтому они должны были добраться до пунктов своего назначения окружными путями с величайшими предосторожностями. Взяв деньги, он вскочил на коня и поехал, внимательно следя за малейшими движениями вокруг. По мере приближения к Пласа де ла Сибада со стороны улицы Кава-Альта де Сан-Франциско, он рассуждал, что в конце концов у всех есть секреты, которые они скрывают даже от самих себя, как, например, Диего, который испытывал глубокие чувства к собственной кухарке, или Габриэль, к белой женщине. Вопрос только в том, как каждый разбирается с последствиями, когда они становятся известны всем. Барон де Агуас Дульсас их примет с высоко поднятой головой, даже если случится растерять всех своих друзей. Альфредо осторожно продвигался вперед и заметил рыжую шлюху у начала улицы Калье дель Умильядера. Женщина подала ему знак следовать за ней до ближайшей улицы Калье де ла Сьерпе, более уединенной. Он спустился по улице, следя за ней взглядом. Женщина завернула за угол, и когда она пропала из виду, ему в голову вдруг пришла мысль о западне. Но это было бессмысленно. Этой женщине нужны были только деньги, и если бы у него была достаточная сумма в их первую встречу, она бы тогда с ним поговорила. К тому же, зачем устраивать скандал и уничтожать его репутацию, если они собирались лишить его жизни еще раньше? В этом не было никакого смысла. Поэтому он спешился, доехав до угла Калье де ла Сьерпе. Это был узкий, тускло освещенный переулок, в середине резко уходящий вбок и плохо мощенный. Он поднял глаза и увидел, что лисица остановилась как раз на углу. Альфредо пошел вперед, схватив левой рукой поводья, а правую согнув над шпагой. Женщина держала лампу. Он внимательно посмотрел по сторонам И тут лицо простолюдинки неестественно исказилось, отчего ее выступающая вперед челюсть выдвинулась еще больше. Из ее груди высунулось окровавленное лезвие, а за ним брызнула красная струя, окрасившая часть стены. Он тут же достал шпагу и обнаружил позади тела крупную фигуру с закрытым лицом, бросившую пару сухих слов умирающей, из груди которой вырывались непроизвольные хрипы. Пришел час воссоединиться с Создателем. Убийца вынул шпагу, и она, обессилев, упала на землю, как марионетка, которой обрезали нити. Альфредо бросился к убийце, и тот не стал убегать. Он лишь спокойно дождался его и парировал его точный прямой укол. Альфредо перехватил инициативу и сделал выпад, целясь ему в шею и в живот. Но тип знал, что делать, причем больше из практики, чем из теории, и нанес простой, быстрый крестный укол. Альфредо отклонил его быстрым ударом, направленным противнику в голову. Враг остановил удар, и он занял свободное пространство, чтобы не потерять выгодную позицию. Однако убийца снова быстро пошел в атаку, отвел его шпагу вправо и, защищаясь от его лезвия своей гардой, элементом конструкции меча, который защищает руку, держащую меч, от меча оппонента, а также препятствует соскальзыванию руки вниз на клинок, попытался нанести смертельный удар в живот. Альфредо молниеносно повернулся и постарался уйти от лезвия. Но не успел и почувствовал, как оно проникает в него возле ребра. Он застонал от боли и, не задумываясь, сильно ударил противника в грудь рукояткой шпаги. Враг не отступил, а наоборот, с близкого расстояния набросился и толкнул его назад. Альфредо почувствовал, как ноги у него спотыкаются о камни мостовой, и упал навзничь, потеряв шляпу. Он подумал, что убийца воспользуется своим преимуществом, но когда он в припадке отчаяния ткнул шпагой наугад, тот уже исчезал в темноте переулка. Он поднялся, ощупал бок и почувствовал глубокую рану. Тут он услышал тихое бульканье и перевел взгляд на бедную лисицу, которая из последних сил хотела ему что-то сказать. Он подошел сквозь боль и потрогал ее посиневшее лицо, пока она пыталась произнести свои последние слова. Она невнятно, с кровью во рту, шептала имя, которое он сначала не расслышал. Тогда он приложил ухо к ее губам, и она, прежде чем полностью потерять сознание, обессилев, проронила «Левша!» и тихо повторила «Левша!». Тот же день, 23 октября 1721 года. Совершенно точно этот мужеложец Дон Альфредо носил шпагу не для красоты, и Эрнальдо пришлось проткнуть его, чтобы не расстаться с жизнью, несмотря на приказ Дона Энрике не ранить его. Маркиз хотел, чтобы барон подвергся издевательствам как садомит, а не умер от раны, полученной в уличной драке. И дня не прошло с тех пор, как люди Эрнальдо сказали ему, что тот появился в особняке на улице Леганитос в поисках негра. Естественно, он уже знал, что Габриэль отправил в Костомар письмо о том, что ему удалось выяснить, и что оно так и не дошло. Не исключено также, что эта дамочка со шрамом рассказала ему то же самое, что и негру в Элис-Кориале, но в любом случае было уже поздно. Единственным источником беспокойства для них была лисица. Если бы он задержался, то эта гадкая шлюха разболтала бы барону все, что произошло в Эль-Сагуане. Тут он должен был поблагодарить левшу. И что тут скажешь? Случайность. Это произошло как раз после поимки негра. Если бы он со своими людьми не появился, то черномазый разделался бы с левшу и сорвал бы все их планы. Он улыбнулся, вспомнив, как негр подпортил тому лицо, сломав ему левую скулу и раздробив нос. С тех пор левша только и жаждал, что восстановиться, чтобы лично выпороть негра. Он снял комнату в Эль-Сагуане, чтобы Хасинта заботилась о нем, и он поправился как можно скорее. Накануне Эрнальдо встретился с ним в главном зале борделя рано утром, когда заведение еще было закрыто. Он хотел его предупредить, что нельзя, чтобы головорезы, которых левша нанял на работу с доном Габриэлем, проговорились, потому что дон Альфредо де Карьон везде о нем спрашивает. После разговора Ирнальдо ушел, а левша, по его собственным словам, услышал шум за перегородкой кухни. Он тихо подождал, и появилась лисица. На его вопрос, что она там так рано делает, она ответила, что ее очередь открывать заведение. Левша ничего не сказал и сделал вид, что все в порядке, но с этого момента не сводил с нее глаз. Поэтому на следующее утро он проследил за шлюшкой и увидел, как она подходит к мадридскому особняку Дона Диего. Слава богу, тот был в Костомаре. Левша срочно бросился разыскивать Эрнальда, чтобы рассказать о случившемся, но не мог его нигде найти. Тот был занят тем, что распространял по Мадриду памфлеты, высмеивающие барона Садомита и его дружка Дона Франциско. Но случайность — могущественная спутница, когда дует ветер удачи. Закончив с памфлетами, Эрнальдо вспомнил, что левша влепил Хасинте оплеуху, когда та собиралась рассказать о некой работе на одну богатую сеньору. Он тогда не оставил незамеченным ни этот случай, ни те неубедительные объяснения, которые дал ему наемник, и он подумал, что пора об этом поговорить. Как только он вошел, шлюхи сказали, что левша весь день его ищет и что сейчас его нет. Он не обратил на это особого внимания и, увидев Хасинту, сказал ей подниматься за ним. Они оба поднялись в комнату. Она надеялась получить его в качестве клиента, а он от нее информацию, которая рассеет его подозрения. Закрыв дверь, проститутка начала снимать корсет, но он поднял палец вверх и остановил ее. «Выкладывай мне про богатую сеньору и поручение, о котором ты собиралась рассказать, когда левша расквасил тебе лицо», — приказал он. Она сделала вид, будто не помнит ничего о том, что наговорила тогда. Тогда Эрнальдо схватил ее за горло и прижал к стене. «Слушай внимательно», — пригрозил он, — «или ты выкладываешь мне все, что знаешь, или я тебя выпотрошу, как свинью». Хасинта в ужасе кивнула, и когда он ее отпустил, начала рассказывать старую историю, случившуюся много лет назад, о работе, которую левша выполнял в Костомаре с несколькими лошадьми. Она так и не узнала, что за сеньора его наняла, но видела мужчину, который ее представлял. Когда она описывала тощего типа в очках, такого всего из себя, Эрнальдо уже понял, что эта мерзкая крыса-левша каким-то образом его провел. Он прервал Хасинту и спросил, как зовут того типа. Она попыталась вспомнить, но прошло слишком много лет. Эрнальдо навис над ней. «Клянусь, забылася я!» — кричала она. «Кажись, дуран, или тип того!» Расстроенная, она поспешила рассказать, как свела секретаря с левшой. А он, как только разобрался, с чем имеет дело, выгнал ее, чтобы ничем с ней не делиться. «Взаправду, сукин сын!» — возмущалась она. «Я нашла эту егоную работу! Так мог бы и мне чуток подкинуть, а чё?» Тут дверь в комнату отворилась, и на пороге появилось опухшее, изуродованное лицо левши, который недовольно поинтересовался, какого чёрта они там вместе делают. Мужчины уставились друг на друга. Эрнальдо, положив руку на эфес шпаги, а левша на рукоятку альбацеты. Солдат подумал, не пропороть ли ему тут же живот, но решил, что лучше сначала разобраться в этом вопросе. Это было бы легко, поскольку он уже нащупал слабость, изнутри подтачивающую его противника. Он бросил на тюфяк несколько мороведи, сказав, что хотел насладиться Хасинтой, которая славилась тем, что знала свое дело, и левша молча застыл на пороге. А проститутка, более расторопная, когда нужно соврать, заорала на него, чтобы не портил ей обендню, и в следующий раз стучался, прежде чем войти. Это, должно быть, убедило левшу, который расслабился и рассказал, что у них проблемы с лисицей и что он в своем теперешнем состоянии не может это взять на себя. «Хватит того, что я вообще отправился тебя разыскивать», — фыркнул он. «Это готово все испортить ради пары искуда. Она весь день не показывается в Эль-Сагуане. Все выжидает возле дома Дона Диего». Эрнальдо пришлось бежать, чтобы настичь ее на обратном пути. Сначала он решил, что она уже все растрепала, но из предусмотрительности решил подождать, прежде чем убивать ее. Если шлюха получит деньги, то в этот же день покинет Мадрид. Если же нет, то это означает, что она должна будет встретиться с тем, кто ей заплатит. Эрнальдо шел за ней по соседней улице, пока она не скрылась на Калье де ла Сьерпе. Он зашел сзади и, как хороший солдат, осторожно подкрался, пока не заметил приближающегося с противоположной стороны мужеложца. Поэтому он не дал лисице шанса сказать дону Альфреду хоть слово, а тот не смог этого предотвратить. «Как не сможет предотвратить скандала, который разразится на рассвете», — подумал он. Они наткнулись на его любовника больше 2 лет назад, причем почти случайно, когда дон Энрике участвовал в карточной игре, а точнее, во французский фараон. Этот дон Игнасио, несколько в подпитии, поставил в долг под свое честное слово кабальера и к окончанию вечера проиграл непомерную сумму в эскудо. Естественно, некоторые кредиторы потребовали уплаты, включая маркиза, который уже поглядывал на Эрнальдо, чтобы он занялся этим пьяницей, если тот не будет в состоянии заплатить. Бедолага утверждал, что сможет оплатить все долги, поскольку его покровителем был дон Альфредо де Карьон. И тут маркиз вмешался и выкупил все его долги у остальных игроков, став его самым близким другом. За несколько месяцев наивный садомит поверил, что нашел в доне Энрике лучшего из своих друзей, поскольку тот оплачивал его карточные долги и поставлял мальчиков для утех. Маркиз сумел его убедить, что их дружба была выше всяких предубеждений, и что он, хоть и не был сторонником садомии, считал, что всякое непреодолимое желание должно быть удовлетворено. В конце концов, однажды ночью, напившись, он по секрету признался, что дон Альфредо был его любовником и что у него есть доказывающие это письма. Остальное произошло относительно быстро. Дон Энрике перестал снабжать его деньгами, и тот очень быстро влез в долги, поэтому не удивился, когда Эрнальдо с 4 подельниками, с закрытыми, чтобы он их не узнал лицами, до смерти его напугали. Этого было достаточно, чтобы он отдал им письма. Под конец, когда пришло время, они похитили его среди бела дня из публичного дома, чтобы заморож пришел к дону Альфредо домой и провел вместе с ним ночь. Это был самый лучший способ получить надежного свидетеля. Если бы тот отказался, то Эрнальдо, по приказу господина, выпотрошил бы его как кролика. Так работали интриги. Стоило вовремя не сделать правильный шаг, и все могло рухнуть, как карточный домик. Если вовремя не заткнуть кому-нибудь рот или в определенный момент сделать неверный шаг, все пропало. Поэтому после разговора с Хасинтой он понял, что смерть Доньи Альбы произошла не из-за того, что случайно перепутали лошадей-близнецов, а была спланированной. Богатая сеньора, секретарь, который ищет левшу, прежде чем расстроить дона Энрике, он должен был докопаться до сути этого дела. Он отправился домой и еще с улицы увидел, как его дочь зажгла масляные лампы. Скоро придется искать ей хорошего мужа, а то останется старой девой. У него на примете было 2 или 3 местных кандидата, и самым выгодным, на его взгляд, был сын булочника, который скоро унаследует пекарню. Как бы то ни было, Аделла готовилась стать гувернанткой или учительницей, и если после свадьбы благоверный будет плохо к ней относиться, она сможет прокормить себя и сама. Он позаботился о том, чтобы дать ей это образование, чтобы дочь не зависела от мужа и при необходимости могла выжить самостоятельно. Однако Аделла, хотя ей нравился сын булочника, настаивала на том, что они вдвоем должны как можно скорее уехать из Мадрида. Бедняжка не понимала, что это невозможно, что он поклялся служить маркизу. «Мужчина, который не держит слова, уже не мужчина», — много раз повторял он ей. Он открыл дверь своего дома и увидел, что дочь готовила ужин — тушеное мясо с артишоками, морковью и хлебом из стручковых. Она посмотрела на него, и улыбка, с которой она его встречала, сменилась холодным выражением. «Ты снова кого-то убил!» — бросила она ему с порога. Он обнаружил, что его калет, перчатки и штаны испачканы кровью лисицы. Молча выругавшись, он закрыл дверь и прошел к рукомойнику. «Да», — только и сказал он. Она не ответила и поставила ему на стол миску с тушеным мясом и глиняную кружку с водой. Он сел и начал медленно есть, пока она задергивала занавеску, сшитую из кусочков мешковины, и ложилась на тюфяк. Он слышал, как она плачет, и сердце его разрывалось на части от понимания, что дочь не в силах выдержать такой его жизнеубийцы. Когда сегодня он перерезает горло какому-нибудь несчастному, завтра — болтливой проститутке, а потом — невиновному, который просто оказался не в то время и не в том месте. Он встал и с большой нежностью сел рядом с ней. Она продолжала лежать спиной к нему. «Я не могу изменить свою жизнь, пташечка моя. А ты можешь. У тебя она вся впереди. Возможно, пришло время тебе перестать заботиться об отце». Она повернулась, стиснув зубы, и со всей силы отвесила ему пощечину. Потом снова отвернулась. Он, не обращая внимания на оплеуху, взял ее за руку, прижал к себе на несколько мгновений, а затем устало вернулся за стол. «Я тебя никогда не брошу», — сказала Аделла из-за занавески. «Но если ты еще раз скажешь, чтобы я уходила, я стану шлюхой тебе назло». Он посчитал ее язвительное замечание справедливым и молча вернулся к миске. Пожевав хлеба из стручковых с недоваренными артишоками, он ответил: «Я больше тебе этого никогда не скажу, пташечка моя». Она не ответила, а ее всхлипывания постепенно затихли. Ночью Эрнальдо почти не спал из-за того, что ему мерещились лица покойников, которых он отправил на тот свет за свою солдатскую жизнь. Там, в темноте комнаты, прислонившись к стене, он всем им заглядывал в глаза и думал, что рано или поздно будет вместе с ними гореть в аду. И так, размышляя над тем, что он сделает с левшой, если подтвердится то, что он интуитивно предполагал, он заснул, надеясь, что когда проснется, лучи царицы светил рассеют эти тени, подступающие все ближе.